Как только я задал этот вопрос, женщина сильно изменилась в лице. Она стала бледной, как смерть. Прошло несколько секунд, пока она смогла выдавить из себя хоть какое-то слово. Сказала «да» хриплым, сдавленным голосом. Затем на минуту установилась тишина, которую нарушил спокойный и четкий голос дочери. «Обман еще никого не доводил до добра, мама», — сказала она. «Давайте признаемся этому джентльмену. Мы видели мистера Дребера после отъезда». «Да простит тебя Бог, дочка!» — крикнула мадам Шарпентьер, всплеснув руками, и упала в кресло. «Ты убила своего брата!» «Артур сам бы захотел, чтобы мы говорили правду», — решительно ответила девушка. «Вам лучше рассказать все, как есть», — посоветовал я. Полупризнание хуже, чем ничего. Кроме того, то, что вы скрываете, возможно, для нас не новость. Вы же не знаете, что нам уже известно. «Это будет на твоей совести, Алиса!» — воскликнула мать и повернулась ко мне. «Мистер Дребер жил у нас почти 3 недели». Он и его секретарь, мистер Стенджерсон, путешествовали по Европе. Стенджерсон был тихим, сдержанным джентльменом, но его хозяин, простите, что приходится это говорить, но он был совсем другое дело, невоспитан и груб, как животное. В первый же вечер он напился, и с тех пор, после полудня трезвым, его никто не видел. Его похотливое обращение со служанками было просто отвратительно. Хуже всего то, что он вскоре точно так же стал вести себя с моей дочерью Алисой и не раз говорил ей вещи, которые она, благодаря своей невинности, к счастью, не поняла. Однажды он схватил ее и силой заключил в объятия, возмутительный поступок, из-за которого даже его секретарь упрекнул его в поведении неподобающим джентльмену. «Но зачем же вы все это терпели?» — спросил я. «Насколько я знаю, вы можете избавиться от жильцов, когда пожелаете». Миссис Шарпентьер вспыхнула, услышав этот разумный вопрос. «Бог свидетель, я попросила бы его съехать в первый же день», — сказала она, — «но искушение было огромно. Каждый из них платил по фунту в день, что составляло 14 фунтов в неделю, и это в мертвый-то сезон. Я вдова, помочь некому, к тому же сын служит во флоте, а это затраты и немалые. Побоялась упустить деньги и держала себя в руках, но последняя выходка переполнила чашу терпения. Я попросила его покинуть пансион, поэтому он и уехал». «И что же было дальше?» «У меня на сердце полегчало, как только я увидела отъезжающий кэб. Сын сейчас в отпуске, но я ничего ему не сказала, зная его крутой нрав и то, как он любит сестру. С души словно камень свалился, когда я закрыла за ним дверь, но, увы, и часа не прошло, как в дверь позвонили, мне сообщили, что мистер Дребер вернулся. Он был сильно возбужден и явно пьян, ворвался в комнату, в которой сидели мы с дочкой, и заплетающимся языком сказал что-то об опоздании на поезд. Затем этот бесстыдник повернулся к Алисе и прямо при мне предложил ей бежать с ним. «Ты уже не маленькая», — сказал он, — «по закону вольна делать, что хочешь. У меня много денег, жалеть не буду. Плюнь на эту старуху, пошли лучше со мной, будешь жить как принцесса». Бедная Алиса так испугалась, что в ужасе отпрянула от него, но он схватил ее за запястье и потащил к двери. На мой пронзительный крик прибежал ее брат. Что было потом, я не знаю. Слышала лишь ругательство и пинки с ударами. Было так страшно, что я боялась поднять голову. Когда же решилась посмотреть, увидела, что у двери стоит мой сын с палкой в руке и смеется. Не думаю, что этот симпатяга еще раз нас побеспокоит, весело сказал он. Я только прослежу, чтобы он ничего не натворил. Артур взял шляпу и вышел на улицу. А на следующее утро мы узнали о загадочной смерти мистера Дреббера. Речь миссис Дреббер сопровождалась многочисленными вздохами. Она то и дело замолкала. Иногда говорила так тихо, что еле-еле были слышны слова. Но мне удалось застенографировать все, что она сказала, так что ошибки в изложении быть не может. «Очень впечатляюще», — сказал Шерлок Холмс, зевая. «И что же было дальше?»